33. Степ недавно встал. Он залез под душ, предается водному массажу. Упирается руками в мокрую стену, и пока вода барабанит ему по спине, растягивается, чередуя ноги, сначала на правой, потом на левой. Вода скользит по лицу, а он вспоминает голубые глаза Баби. Такие чистые, огромные, глубокие. Улыбнувшись, закрыв глаза, он видит ее как живую. Вот она стоит перед ним, чистая, безмятежная, нос прямой, волосы разметались по ветру. Решительный взгляд показывает силу характера. Вытираясь, он размышляет о том, что они сказали друг другу, о том, что он ей рассказал. Она вся обратилась вслух, молчаливо внимая его старой боли, его ненавистной любви, его печали. Не сошел ли он с ума? А ладно, пускай. Он завтракает в мыслях о семье Баби, о сестре, об отце с довольно располагающей внешностью, о матери с суровым и решительным характером, так похожей на Баби, но несколько потускневшей с годами. Неужели когда-нибудь и Баби станет такой? Иногда в матерях видно будущее дочерей, с которыми мы развлекаемся. Вспоминается фраза «Дочь красива, мать красивее». Улыбаясь, допивает кофе. В дверь звонят. Мария отпирает, это Пола. Он швыряет на стол дежурный пакет бутербродов с лососем. «Ну и? Что там у вас было? Ты ее трахнул? Убиться можно. Такая стерва и не удрала от тебя? Не верю. И куда вы вообще делись? Я вас везде искал. Ты еще не видел Манду? Она злобствует. Поймает, убьет». С лица Степа сползает улыбка. О Маддалене-то он и не подумал. Он вообще ни о чем не думал тогда. Да и сегодня не хочется. В конце концов, они друг другу ничего не обещали. «На!» — Пола вытаскивает из кармана скомканный листочек бумаги и швыряет его Степу. «Это ее номер телефона. Я еще вчера выудил его у Полины. Как знал, что ты попросишь». Степ сует листочек в карман и уходит. Пола за ним. «Степ, мать твою, ты скажешь что-нибудь или нет? Отодрал ты ее?» «Пола, не задавай мне таких вопросов, я джентльмен». Пола валится на кровать, согнувшись пополам от смеха. «Джентльмен! Ой, блин, уморил! Еще чего отмочишь, джентльмен хренов!» Степ, глядя на него, качает головой, надевает джинсы и вдруг тоже начинает смеяться. Сколько раз он не был джентльменом. На минуту ему даже нравится, что у него есть что рассказать другу.